В глазах продавца загорелся огонек интереса. «А за оскорбление совет уже не будет бесплатным», — припечатала она, разглядев этот огонек. «Так слушать будете?» Она ждала ответа. Ей, хоть и есть куда торопиться, но в этих играх явная спешка приведет только к ошибкам и промахам. А не захочет выслушать, ну и не надо. Вроде в косом и барахолке есть, Уизли вроде бы там как раз и отоваривались. Вот она там и поищет приглянувшиеся ей экземпляры книжек. Продавец мучительно думал, Петунья ждала, и что послужит платой. Наконец, выдал маг, а вот эти самые книжки и послужат. Петунья ударила аккуратным наманикюренным пальчиком по книжкам. Вы отдадите мне их бесплатно. Пусть она и не была красавицей, но все же не полной уродкой. Чем думала настоящая Петунья, когда ходила словно в воду опущенная, не накрашенная, с простым узлом на затылке и с вечно поджатыми губами, Рита не знала, но за свою внешность взялась с энтузиазмом. Конечно, против доставшихся генов не попрешь, но немного косметики, отсутствие мужа-садиста, постоянной домашней работы, магия уже помогала в этом, как и в отношении внешности. Кстати, губки не поджатые, а даже как бы специально выпеченные, руки ухоженные, крема и маникюр, а не резиновые перчатки и слезающие, сухая из-за различных химических очистителей кожа. Все же настоящая Петунья была на чистоте помешана, прическа, осанка и уже совсем другой человек. В общем, все то, за что за бугром так любит русских красавиц, даже если они не совсем красавицы по геному. 3. И зачем великой ведьме эта тротуарная бюллетень? Скривился продавец. Ха, судя по тому, сколько вы за эту тротуарную бюллетень просите, тротуарной она как раз и не является, а нужна для сына. Мне, видите ли, некогда заниматься с ним элементарными основами перед Хогвартсом, вот пусть и просвещается самостоятельно, хотя бы игрушки за собой убирать, а домовые эльфы пусть своими непосредственными обязанностями занимаются. Это, конечно, была голимая ложь, но маркетинг он такой маркетинг. Упомянуты домовые эльфы, значит, клиентка, действительно, не так проста, как кажется, да еще и за оскорбление попросить может больше, чем пара книг. Продавец это уловил и слегка побледнел. Все же силу маги уважали. Кстати, именно из этой оперы, маркетинга, Петунья и хотела дать совет продавцу. А мальчик пусть к самостоятельности приучается, а то вырастет непонятно что с закидонами короля всея мира. Это тоже было тактическим ходом. Это продавец мог понять, мажористых детишек не любили и в магическом мире. «Берите», — выдохнул он, — «книги ваши». «А что за совет?» Петунья хмыкнула над своей первой победой в магическом мире, но отказывать в совете не стала. «Вы, я смотрю, аккуратно разложили комплекты для детишек перед покупкой их в Хогвартс». Она не сильно пнула мысочком туфельки по одной из таких стопок, что стояла прямо у стойки. Их тут довольно много было. «Ну, да, так проще», — пожал плечами маг. «Приходит, берут, расплачиваются, уходит. Ни толпы, суеты, ни зоопарки. А вот это вы зря. Современная молодежь ленивая, разбалованная, читать не любит». Продавец кивал на каждый эпитет. «Видимо, действительно с наплывом клиентов было плохо, если только в дни подготовки в Хогвартс. А вы им еще тут все на блюдечке с голубой каемочкой приготовили. А так бы им пришлось походить по магазину, посмотреть на полки с книгами. Пока ищут то, что в списках напечатано, еще чего присмотрит. Хоть взять вот эту». Петунья приманила еще одну книгу, которая, кстати, стояла на одной из самых высоких полок. «Как проклясть неприятеля», выразительно прочитала она. Стоила книжка тоже немаленько, аж тридцатник, бешеные деньги. Самые интересные экземпляры можно выставить на уровень глаз. Авось еще чего прикупит, ибо заинтересовала. Она выразительно потрясла томиком в руках. «А вам прибыль большая, чем они просто забегут, купят стопку стандартных учебников и уйдут». 4. «Дык за ними же не углядишь», — взвыл продавец. «Шельмы еще те, а вы маг или погулять вышли», — жестко припечатала Петунья. «Поставьте на книжке сигналки или зачаруйте так, чтобы за пределы магазина без оплаты и последующего снятия заклинания вынести никто не смог». Петунья била пальцем в небо, но, видимо, судя по выражению лица продавца, которое так и можно было назвать «здравствуй», лицо, «я», «рука», она попала в яблочко. Мол, как он сам до этого не додумался. Ну, да мир магов еще не пуган современными методами торговли и маркетинга. Впрочем, те времена, когда на каждом товаре будет иметься магнитный чип, а на входе в магазины рамки для считывания недезактивированных чипов, и в магловском мире еще далеко. А что касается самого привлекательного, точнее, дорогого товара на уровне глаз, так это простая психология. На нижних полках обычно самый дешевый, но нагибаться многим лень. На верхних же товар, не пользующийся спросом по каким-то иным причинам, разглядеть разглядят, но не потянутся, если только не за этим сюда и пришли. Давно известный прием маркетологов. За последний совет, я, пожалуй, еще и эту книжку возьму. Под заторможенный кивок продавца Петуния взяла книжки и вышла из магазина. И только уже на улице поняла, куда ей следует отправиться следующим пунктом: сумки, торбы, сундуки. Однако, книги и последующие покупки нужно куда-то складывать, а ее магловский, хоть и стильный клатч для покупок не предназначен. Итогом похода по магическому миру были книги, стильный клатч, зачарованный продавцом под клатч-близнец, который у Петунии был изначально, но с расширенным пространством внутри, и сова с клеткой. Женщина еще не знала, с кем будет переписываться в магическом мире с помощью этой совы, но была твердо уверена, что переписываться придется. Да даже просто в первый раз связаться с тем, кого она выберет для консультации, когда на это решится, не самой же в гости переться. Да и не знает она, куда. А сова адресата найти должна. Вроде как, дома ее ждала идиллия. Мальчики, под присмотром нянечки, мирно игрались в игрушки, уже не скандаля и не влезая в драку. Все-таки возраст еще такой, что исправить многое можно. Дадли уже встал на путь исправления плохого поведения, Гарри, наоборот, почувствовав ласку и тепло любви, резко прекратил разбрасываться магическими выбросами. Колдовать не перестал, но, по крайней мере, взрывов, поджогов и прочих неприятностей больше не доставлял. Так, пузыри мыльные, не лопаясь и радужно сверкая, летали по комнате дольше, могли еще и вырасти в размерах, а то и построиться в какие-либо замысловатые конструкции. Вода в ванной при вечернем купании малышей булькать от джакузи начинала. Конечно, она боялась, что за время ее отсутствия что-то да может произойти такого, что маглам бы видеть не нужно, но идти в косой было нужно. И чем дальше, тем необходимее этот поход становился. Вот так она и решилась. Тем более, что Гарри буянить перестал, а что-то мелкое, типа тех же мыльных пузырей, можно и объяснить, даже научно. Люди и сами гораздо придумывать объяснения, если им что-то показалось. В этот раз вроде все прошло хорошо. Нянечка даже не заикнулась о каких-либо странностях в поведении детей. Но думать, что дальше делать надо. Она теперь без мужа, нужно искать работу, а оставлять детей на нянечку из маглов на постоянной основе – это риск. Нужен маг или хотя бы сквиб. Где-то же ее родители этих сквибов находили, чтобы общаться. Кстати, тоже вариант. Пусть сквибы, но о мире магии могут знать поболее Петуниного, если хотя бы из таких, как ее собственный отчим, то есть не так давно из мира магов выкинутые на улицу. Соответственно, могут и знать реалии этого современного магического устройства социума. Попробовать найти старых знакомых родителей, хотя бы тех, кого матушка в дневниках упоминала, тоже вариант. Изначально Петуния хотела обратиться к Вальбурге Блэк, вроде бы она еще должна быть жива, но по хорошему размышлению дала отставку данной кандидатуре. Даже если у Петунии есть, что предложить старой ведьме, не факт, что эта мымра, известная своей ненавистью ко всем грязнокровкам, не возьмет то, что ей нужно, и без спроса. Конфундус, Легилиминс и облевеет на закуску, и весь разговор. А Гарри, сын грязнокровки, хоть трижды родственник, ей не родственник. Альфреда Блэка вон из рода поперли без разговоров. Сириуса тоже. Вот и Гарри ей не родня, а вот его наследство, почему бы и не прихватизировать, раз уж опекой над сиротой стоит какая-то магла. А по размышлению предложить-то Петунии в Альбурге нечего. О том, что Сириус невиновен, Вальбурга, наверное, и сама знает, но вот что-то не спешит его из застенков аскабанских вытаскивать. И не надо сейчас про всемогущего дедушку Дамблдора. Как уже сказано, кто мог, даже меченые, тот отбился от системы правосудия. А Сириус даже метки не имел и суда, как такового, не было. Так что вот уж кто-кто, а Вальбурга могла и имела все возможности поднять бурю в стакане и добиться справедливого судилища над сыном, которое и оправдало бы последнего, но не сделала этого. Для нее он реально перестал быть сыном, еще тогда, когда того выжгли с гобелена, то есть в его то ли 16, то ли 17 лет. И Вальбурга лучше будет смотреть, как угасает ее род, чем отдаст его в руки недостойному предателю чистокровных интересов. Тем более, что наследник, как ни крути, есть хоть и дальний, ага, Драко Малфой. И происхождение более, чем достойное, и воспитание не должно подкачать. И Абрахас, и Люциус, оба были на стороне чистой крови. Кстати, эта мысль интересная, очень даже интересная. Помнится, есть в магическом мире одна дамочка, что ради сына готова плевать на чистокровные заморочки и даже пойти против самого темного и страшного волшебника всех времен и народов, раз уж его погоняло все поголовно даже называть не хотят. Даже Гриндевальд такого не добился, хотя устроил кровавый террор и геноцид на всю Европу. И не только на Европу, на весь мир. Волдеморт же родил только бурю в стакане, то есть пошалить успел только в пределах магической Британии, так только краем задев остальные страны, но именно его погоняло все боятся произносить вслух. Один, если внимательно перечитать ту часть ГП и Кубок Огня, где он влез в омут памяти Дамблдора и углядел эти разбирательства и суды, то вы, если вы думающий человек, прекрасно проследите мною описанный лейтмотив оправдания этого самого Бэтмена. Какие нахрен доказательства, факты, сведения, если он лапочка и единственный на всю Британию игрок в квиддич? Квиддич им, судьям, дороже и ближе, чем жизни многих убитых и раненых в той войне оказались. Игра в мячики на метлах оказалась выше закона. Проигрыш в грядущем матче, без Бэтмена, более сильным мотиватором, чем сотни загубленных из-за переданной Бэтменом инфы, жизни их родных и близких. Что уж тут говорить о маглах, к которым и светлые маги не сильно-то импонируют. Они же маглы. Конфундус с ними и обливеет в придачу, и мы их продолжаем нагибать и вы и любить. 2:1:5. Не помню канонных расценок, но где-то в Фаноне видела именно эту ставку. Так что нехай будет. И еще, не разбираюсь в стоимости драгметаллов и прочего, но вроде говорили, что это несусветно дорого. Могу, наверное, согласиться, если учитывать, что фунт стерлинг и так самая дорогая валюта. Йо-о-о, давно не смотрела обменник, не нужно было, сейчас глянула и выпала. 1 фунт, 99 покупка, 104 продажа, с копейками, а сегодня у нас 20.10.2020, ТЕ, я покупаю у Сбера за 104, а за ненадобностью сдаю обратно за 99, при этом теряю на каждом фунте по 5 рубликов. Мдяк, чешу маковку, охренели совсем. 1 далик, 78 на 92 и 1 еврик, тоже 78 на 92, без пары копеек оба валютика, я округлила в большую сторону. Согласно математическим законам, после 0,5 округляем в большую, 0,4 в меньшую, а разница и там в паре копеек и все равно вертится около 0,9, убиться об стену. А вообще, если реально делать расчет, 1 грамм золота в Сбере на сегодня оценивается в 4999, округлим до 5000, ТЕ, переводим рублики в фунтики, 48,07 фунтиков за граммку золотейки, а 1 галлеон явно не 1 грамм весит, а грамм так хотя бы 10 и того. 481 фунт стерлинг за 1 галлеон получается, так что 5 фунтов за 1 галлеон, это еще по-божески. Очень-очень-очень по-божески. Впрочем, и в Фанфе на дворе не 2020, а 1983-1984, так что опять, как посмотреть. 3. На Ютубе неоднократно нарывалась на ролики, где иностранки и иностранцы, говоря о русских девушках и женщинах, как раз изумлялись вот этой нашей привычке. Всегда на каблуках, на работу, как на благотворительный вечер или прием. У них так не принято, ибо хлопотно и непрактично. 4. Не буду утверждать, что в каноне так и было, но что-то припоминаю такое, вроде как Гарри пришел в магазин, а продавец ему уже готовую стопку учебников выдал и «гуляй». И вроде это как раз перед третьим курсом было. Там только чудовищную книгу о чудовищах нужно было отдельно ловить, но этого не потребовалось, ибо у Гарри она уже была. Продавец облегченно выдохнул. Как-то так, «де», не надо ставить ошибку. «Де» – частица, означающая вводные слова другого, передачу чужих слов. «Дескать», «дескать», мол, «эмэл». Он говорит, «я де не пойду, де, хоть де что хоше делай». Сказывал де он, что был там и там. «Стол де можно поставить, да креслом тесно». Узнала де свинья свое порося. «Он де врет де, а я де перевираю деде». Частица эта ясно и коротко выражает вставные речи, и напрасно ею не брегут. Словарь Даля. Прихватизировать и Абрахас, не ставить ошибку, авторское написание. Не просто так яха в слове приватизация, прихватизация, выделяю большой буквой. Абрахас, а не Абраксас. Не знаю, как это выглядит в английском варианте, оригинале, но мне перевод Абрахас ближе и приятнее на слух, чем Абраксас. 25.10.2020 сейчас все-таки спецом посмотрела, мда, в оригинале как раз Абраксас получается, Абраксас Малфой, англ, Абраксас Малфой, но мне все же приятнее Абрахас, так что это мое, ладно, ошибка по поводу сын-дочь Роулинг, я врать не стану, правда не знаю, но по моим сведениям, недостоверным слухам, Ро рассказала эту сказку именно своему сыну о том, что у нее дочь я вообще впервые вижу. Так что и ГГ-фика думает тоже соответственно. Если это не так, то ГГ имеет право на ошибки, как и любой человек. Тем более, сама ГГ по фанфику тем, кто там в действительности у Роулинг из детей никогда не интересовалась. Прошу не исправлять в ПБ этот ляп. Часть 4. Параллели и обучение. Примечание к части. Действий опять нет. Сплошные размышлизмы и проводка параллелей между каноном и реальностью Петуни и Риты. Кому не интересно, пропускаем. Ах, да, автора опять понесло куда-то не туда. По результатам забега по косому переулку в руках Петуни оказались не только книги, откровенно экспроприированные во Флориш и Блоттс. Они, скорее, оказались красивым дополнением к прочим, что Петуния приобрела позже, уже не у рекомендованных продавцов, а на тех самых барахолках, о которых думала. Для начала все же стоило, и она это сделала, приобрести полный комплект учебников Хогвартса за все 7 лет обучения, и совсем не удивилась, когда смогла их приобрести в цену почти в 4 раза меньшую той, которую видела в цивильном магазине. Как бы там ни было, а именно по этим учебникам учатся колдовать малолетние волшебники в Хогвартсе, и именно на их базе после сдают экзамены сов и паук. Последние еще в каноне называют жаба или тритон. Петунии ближе было именно понимание паук, просто потому, что она хотя бы помнила, как эта аббревиатура расшифровывается, при труднейшей аттестации умений колдуна. Остальные аббревиатуры пониманию не поддавались. Точнее, где-то когда-то она читала и эту расшифровку, но вот так сходу вспомнить не получалось. Да и не сходу, не получалось тоже, даже подставить слова, которые могли бы отразить суть данного сокращения, не получалось. Так вот об учебниках. Как бы там ни было, раз она теперь тоже волшебница, неважно пока, сильная или не очень, но прочитать и выучиться по этим учебникам не помешает, это точно. И в первую очередь ее интересовали разделы «Зати» и «История магии». «Зати» в первую очередь не только как способ защиты себя не только от всяческих магических тварюшек, но и от нападений, собственно, Homo sapiens, которые магикус. Ведь выучиваются же малолетние колдуны не только Бобгарта Фриддикулюсом гонять, но и в других областях весьма искусными становятся. Все же в каноне конкретно о том, что изучалось на этих предметах, досконально не говорилось. Так, пару уроков расписали для представления и все. Но не могли же волшебники и в самом деле изучить тот же Ридикулюс на протяжении всего года, а из защиты только Экспекто Патронум да Противо. О том же поиске нужного тоже может говориться где-то в этих учебниках. Те же чары указуй, которые Гарри Поттер использовал на испытаниях Тремудрого турнира или турнира трех волшебников. Опять сложности переводов. Даже в официальных фильмах дубляж был то от Спивак, где с ней по Снипгам обзывали, то нормальный, где с ней поставался Снипом. Что такого сложного в том, чтобы сесть и почитать учебники для малолетних обалдуев? Тем более, что сами учебники были не особо пышными, разве что история магии как раз намекала, что там не только о гоблинских войнах расписано. Отменно толстенные фолианты, а за 6 и 7 курс даже в томах и 2, на каждый курс. Петуния ностальгически вздохнула и припомнила, что как-то, уже работая, она решила вдруг освежить свои знания по механической физике и удивилась неимоверно. Тогда в 7 классе учебник казался ей невероятно толстым и огромным, а главы невыносимо длинными и занудными. Да и механику они изучали весь 7 класс, то есть весь учебный год. А вот так вот, во взрослом понимании, вдруг оказалось, что учебник-то всего на пару суток зависания для прочтения. Вот и чего там было изучать целый год, а секрет оказался невозможно прост. Сколько там этих уроков физики у них тогда было? 2 часа в неделю, если учесть еще и тот факт, что часто не временный, а учебный, то есть и вовсе 40 минут, но это не важно, программа считается часами. А сколько всего занятий за год? По 4 недели в месяце, 9 месяцев, учебный год, ладно, 10, если учитывать июнь, а его нужно учитывать, так как школьники средней ступени в июне еще учатся. Но, вычесть отсюда все праздники и каникулы, по получится даже меньше 9, но пусть все же останется 9, получается всего жалкие 72 часа занятий физикой за весь учебный год. Вот такая арифметика получилась. То есть курс механической физики и рассчитан на то, что его освоить можно всего за 72 часа. И это еще учитывая, что в эти же часы входят всяческие контрольные, самостоятельные и лабораторные, когда ученики показывают уровень усвоения уже пройденного материала, а не изучают новые. То есть по времени теорию изучить можно еще за более короткий срок, по крайней мере, в теории. Учебники магическим премудростям за тот же первый курс тоже оказались не слишком толстыми, не толще того самого учебника по физике. Если не считать фолиант «Тысяча трав и грибов», который больше всего походил на некий справочник, чем на полноценный учебник, но это уже мелочи. Следовательно, неудивительно, что такие вот, как Грейнджер, усидчивые и целеустремленные, вполне могли выучить их наизусть за тот месяц, что им давался между приходом писем о зачислении, походом в косой переулок и отбытием, собственно, на учебу. А если еще и поднажать, то и потренироваться вполне можно суметь, что Грейнджер и сделала. Однако такие детишки, именно детишки, как Грейнджер и на Макгловский мир, уникумы. И Рита Петуния сама не исключение. Тогда она таких простых и очевидных вещей не замечала, да и интересы лежали в несколько иной сфере, чем непосредственная учеба. Да, да, дискотеки и мальчики, поход в кино на интересный блокбастер, летом на речку, зимой на каток, но не учеба. Вот она-то как раз проходила, что называется, из-под палки. Домашку родители с ремнем в руках заставляли делать. Что же касается самих уроков. Ну, если не отвлекаться на записочки и болтовню с подружками по парте, то, о чем говорит учитель, вполне в голове укладывалось и без дополнительного чтения учебника. А на память, как таковую, Рита не жаловалась никогда. А потому контрольные и практические занятия проходили на ура и без дополнительного сидения за книгами. Учителям же вполне хватало того, что дети знают школьный курс, и большего особенно не требовали. Нет, конечно, энтузиастов своего дела поощряли, да, но и другим оценки за то, что они отвечают строго в рамках главы учебника, не прибегая к дополнительной информации, не занижали. Впрочем, наизусть или нет, но хоть что-то в головах будущих студентов, если они действительно книги читали, должно было отложиться. А Гарри вроде книги читал, но по канону складывалось такое мнение, что и не читал вовсе. Это странно, и опять вызывает нехорошие подозрения. Зелья, такие зелья. Одна приветственная речь Снейпа на его первом занятии очень хорошо демонстрирует, на что они способны, а также предупреждает наивных малолеток, чего в мире волшебства стоит опасаться больше, чем прямого нападения. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть. Рита эту фразу в свое время наизусть выучила, а они, студенты-первокурсники, и в ус не дуют. Петуния Рита, как уже сказано, на память не жаловалась. В общем, в теории на изучение учебников, даже за все 7 лет, месяца должно было бы хватить, да вот только 3, но стояли почти непреодолимым кордоном. 2 из них были шебутными и довольно капризными, которые оттягивали все внимание на себя, пока не спали зубами к стенке. Да и когда спали тоже, Гарри до сих пор кошмары снились, приходилось ночевать в общей детской. Дадли это не понравилось, пришлось спать в одной большой кровати. Петуния по центру, дети по бокам. И как тут при этом читать, если при включенном свете детишки засыпать не желают, а в процессе их укачивания и сама вырубаешься, намаявшись за день? 3. Но отсутствие работы и стабильного дохода. А работу, имея на руках 2 малолетних детей, которые еще даже в школу на первую ступень не ходят, найти ой как сложно. Собственно, поэтому досточтимые жительницы Англии по большей степени и являются, как правило, домохозяйками. Так как в Англии садики есть, но стоят они, а вого, это вам не советское. Рабочему завода и квартиру, и место в садике, бесплатно, пока родители на этом самом заводе впахивают. Опять же, эх, воспоминания, воспоминания. Рита еще помнит, как она ходила в этот самый садик. У них воспитатели работали в 2 смены, а сам садик работал до тех пор, пока не заберут последнего малыша. Ведь заводы, Как правило, родители работали именно посменно, а смена могла длиться и до 7 вечера, и никто не жаловался, и воспитатели ждали, когда придут родители. А в то время, когда она умерла, уже и этого в рыночной России не было. Садики платные, да и время их работы, воспитатели стали работать только в одну смену, и в 3 или ребенка забираешь, или его в детскую комнату милиции отводит, а там поехала любимая юстиция. И плевать всем, что ты на заводе и у тебя смена до 7 вечера, ищи тех, кто с твоим ребенком сидеть будет это время. А чтобы веселее было, так еще и пенсионный возраст поднимем, чтобы бабушки и дедушки не претендовали на роль нянек для внуков. Примерно в таком положении сейчас и находилась Рита Петунья. На садик денег нет, муж и тот бывший за решеткой, родители, ака бабушки-дедушки в роли нянек, отсутствуют. И еще не факт, что согласились бы. Опять же, в Англии не принято бабушкам и дедушкам с внуками возиться. Максимум в гости на чай придут или пригласят, потискают за щечки, а после восвояси отправят. Да и садик. То, что Гарри мажонок, еще никто не отменял, а ну как отчудит чего. Это в школе он уже вроде чуток чего понимал, и то вон парики учителям перекрашивал. Интересно, как Петунья в каноне из этой ситуации выпутывалась, ведь по всему выходит, что волшебники с последствиями выбросов Гарри разбираться не особо спешили. Остальные-то выбросы, что припомнил сам Гарри в каноне, и вполне макгловскими методами объяснить можно. Ну, да об этом она уже раздумывала. Опять же, до самой школы Гарри был под пристальным вниманием необремененной заботами о каждодневном заработке Петунии, которая сама дома сидела и племянника из дома не выпускала, надо полагать, во избежание, а деньгами их как раз верно обеспечивал. Но сейчас-то этого нет и уже не будет, а до школы еще как минимум 1,5 года. Да и оставаться в Англии Петунья не собиралась, а на переезд тоже нужны были деньги. В магический мир, пока не изучит хотя бы то, что предлагается выучить студентам в Хогвартсе за 7 лет их там пребывания, за испрашиванием собственного наследства от Эйсвинсов, не стоит. Замкнутый круг. Так что изучение учебников растянулось не на месяц, а на все 1,5 года. Там урвало время, пока дети отдыхали днем, там на детской площадке под видом любовного романа почитала. Ну что такого сложного обложки поменять, чтобы не приставали другие мамочки. Ночью, после того, как дети заснули, и самой удалось не вырубиться, просветилась. Все это время подрабатывала агентом в косметических фирмах с прямыми продажами. Да, да, осточертевший ей еще в ее мире и времени Орифлейм, но это реально позволяло не просто подзаработать, но хорошенько так пополнить свои счета. Хотя и ненавидела она такой способ заработка всей душой. Если бы уровень коммуникативности Петуньи Риты можно было бы оценить по 10-бальной шкале, то ее баллом была бы 3. Ну, не любила она трепаться на пространные и пустые темы, а уж уговаривать народ покупать то, что им в принципе не особо нужно, а стоит дорого. Впрочем, все же опять же 80-е годы, народ еще не сильно избалован обилием, даже в Англии, а отсутствие интернета с его бесконтактными «закажи и получи» крутилось. В общем, тренировка конфундуса тоже шла полным ходом. Об этих чарах Петунья вычитала чуть ли не в первую же очередь, как и об обливейт. Оказалось, что и эти чары школьники проходят еще до сов, а не после, как она считала ранее. Так что Гермиона со своим обливейтом на родителях – это не показатель ее умности и успешности в освоении заклятий уровня паук. Этот момент, кстати, со стиранием памяти родителям, в тот самый последний вечер своей жизни Рита тоже прокомментировала очень смачно. Сереженька поддакивал, а Кирюша только глазками хлопал. В одном этом эпизоде обесценивалась вся идея добра и света. Именно потому, что Гермиона, защитница прав всех угнетенных, поступила, как истинный маг, то есть двулично и лицемерно. Домовые эльфы, по ее мнению, права должны иметь, а ее собственные родители прав на то, чтобы знать, что происходит в жизни их дочери, нет. Она не посчитала своих родителей за людей, за разумных людей, которые смогут понять всю сложность ситуации, возникшей в магическом мире. Мало того, что она никогда им не рассказывала, что именно происходит в самой лучшей школе чародейства и волшебства, а если и рассказывала, то только незначительные моменты, уж всяко не про их с Гарри и Роном приключения, так еще и вовсе решила, что остается только мысленно махнуть рукой. Примерная магичка, и училась у достойнейших маглолюбцев современности, Дамблдор и МакГонагалл. Маглы, что с них взять, нагнуть и со всей любовью вы, полюбить, короче. Пусть это и ее собственные родители, а еще эгоистично, ведь она не без оснований полагала, что ее же родители просто не отпустят ее на поиски крестражей и всяко постараются ей в этом помешать. Тем более, что по магловским законам, на тот момент Гермиона все еще не была совершеннолетней. На момент, когда они пустились во все тяжкие, девушке еще было только 17 лет, а 18 исполнилось только в сентябре, когда они уже вовсю бегали по лесам от пожирателей смерти. И таким вот простым способом она просто расчищала себе дальнейший путь к самостоятельной и бесконтрольной, что самое важное, жизни. В общем, поступила, как типичный подросток, которого сковывают и ограничивают условности и обязательства, но она в отличие от многих своих сверстников магловских, могла сбросить это ярмо, практически безболезненно. Правильно, вот и вышла замуж за такого же предателя крови. Ну, не с потолка же Малфой так звал Уизли, и дело тут вряд ли в том, что они тяготели к маглам. Все же по тому же канону получается, что Грейнджер – это единственная магла в их семействе, и та жена не наследника, а младшего из шести сыновей, перспектив на то, что однажды Рон встанет во главе рода Уизли, практически ноль, а про случайности сейчас не будем. Подобное притягивается к подобному, а оправдание, на то и оправдание, чтобы успокоить не сильно-то и растревоженную совесть, да и оправдания эти звучали весьма глупо, ибо, если бы Волдемар действительно решил поохотиться за родителями Гермионы, и убить их, то его вряд ли бы остановил тот факт, что они не знают, кто такая эта самая Гермиона, из-за ее обливейта, он бы их все равно убил, и Гермионе бы от этого менее больно бы не стало. Так что был ли смысл стирать им память, и опять же даже такая умная и замечательная ведьма, по версии канона, вряд ли бы смогла скостовать такое сильное и мощное заклятие без предварительной подготовки и тренировки. Значит, тренировалась. А это, если бы это заклинание проходили на старших курсах школы, она бы вряд ли бы смогла сделать. Ведь весь седьмой курс она с мальчишками не за партой сидела. Что же касается конфундуса, практики Петунии перепала с гору. Гарри хоть и прекратил выбрасывать особо разрушительные вспышки, но колдовать – нет. Так что нет-нет, да на тех же площадках, где гуляют мамочки с детишками, колдовство происходило. Вот и сбивала Петунья с толку не в меру глазастых мамочек, а то еще вой поднимут. Особенно, если происходило что-то, что объяснить невозможно было. Ну, вот совсем никак. Вот зря детишки не читают историю магии, а только спят на уроках Бинса. Впрочем, какой с детей спрос. Зато Петунья именно из этой самой истории и истории же Хогвартса поняла, как маги находят маглорожденных волшебников. И нет, нету в школе никакого супер-пупер артефакта, который этих самых маглорожденных отслеживает, как и всевидящего ока в Министерстве магии. Опять же даже у маглов еще далеко до распространения спутниковых систем слежения типа GPS или ГЛОНАСС. Когда детишки все же начинают обучаться в Хогвартсе, на их палочку просто цепляется специальное заклинание, так что обойти запрет на летнее колдовство вполне себе возможно. Колдовать без палочки, например, или другой палочкой, например, старших членов семьи, если это семья волшебников, конечно. А вот маглорожденным вторую палочку взять неоткуда, а про беспалочковые. Что примечательно, делается это единоразово и автоматически, точнее, автомагически. Как раз в тот самый момент, когда первоклашки пересекают Черное озеро, а после вплывают в грот, откуда их уже и ведут на распределение по факультетам. Как раз в тот момент, пока они толпятся в некоем отстойнике, дожидаясь приглашения в зал, их всех и метит. Вот и объяснение, почему маглорожденная Грейнджер могла до начала учебы попробовать некоторые заклинания и ей за это ничего не сталось. Отнюдь не из-за того, что она еще формально не ученица. Отсюда же и выходят неприятные для Петунии догадки о том, что все, что произошло с Гарри между первым и вторым курсом на летних каникулах, спланированная акция. Да, да, то самое посещение и вредительство некоего домовика с пудингом. Ведь Добби не колдовал палочкой Гарри, он колдовал своими силами. Но предупреждение все равно пришло. Причем, до этого самого взорванного пудинга, было как минимум колдовство. Аппарация самого домовика, как к дому Дурслей, так и из него раз. Чем еще могло баловаться волшебное же существо, пока наблюдало за Гарри, а это тоже тот еще момент, что наблюдал и не один день, два. Но за все это никаких предупреждений не пришло, а вот за конкретное, взорванный, или там была левитация, пудинг, сразу и практически мгновенно. Следовательно, Подстроено это все было, и подстроено специально, чтобы надавить на Гарри. Кому-то показалось, не будем показывать пальцем на колокольчики в бороде, что парню слишком легко стало жить. Ведь что там было, Дурсли не знали, что Гарри запрещено колдовать вне Хогвартса, и они практически прекратили над ним измываться. Все-таки мальчик уже отучился волшебству один год, и еще один свиной хвост для Дадли в исполнении уже Гарри стал практически реальностью. Петуния помнила, как Лили колдовала уже не стихийно, а намеренно и легко, как дышала в свои 12. Опять же Петуния была не в курсе, что школьникам запрещено колдовать на каникулах. Куда в таком случае смотрел надзор? Опять под вопросом. Неужели старик уже тогда? Ладно, сейчас не об этом. И какое-то время мальчик жил себе припеваючи, периодически стращая взорвавшегося кузена всякими там фокус-покус фигли-мигли, как только тот собирался проделать с ним свой обычный трюк, побить, например, или напакостить и свалить все на кузена. А вот после инцидента с Добби Дурсли опять почувствовали свободу действий в отношении племянника, плюс еще и озлобленность на тот факт, что сорвалась сделка Вернона. Мальчика законопатили, как заключенного. Решетки на окна, 5 замков на дверь его комнаты, кошачья дверца, для подачи еды. А потом прибыли спасители в лице близнецов Уизли, аккурат за недельку до Хогвартса. Игра на контрасте, млять, привязка к магическому миру по типу, у Макглав плохо, в магическом мире, хорошо, и за него не только можно, но и стоит в будущем помереть. Опять же, Уизли. Как близнецы Уизли умудрились найти дом Гарри Поттера? Нет, Петуния понимает, что мальчик вряд ли молчал и вполне мог сказать своим новым друзьям свой адрес проживания. Скорее всего, и сказал, они же вроде адресами обменивались, даже телефонами. Но, а как все же мальчики смогли его найти? Ночью, в небе без ориентиров, без какой-либо навигации. На дорогах хоть указатели есть, а в небе, а они именно, что летели, они ехали по дорогам. В общем, надо полагать, что колдовали мальчишки во время поисков только так, хотя бы тоже указуйка ставали. И, ничего, Гарри за проделки Добби, не самого Гарри, а домовика. Изолятор и угроза исключения, а близнецам хоть бы хны, и да, у близнецов, в отличие от Гарри, возможность найти другую безнадзорную палочку есть. Все же не маглорожденные, а даже очень себе чистокровное семейство. Оправдания, которые прозвучали в каноне, мол, это не мы колдуем, это машина нашего отца и вообще артефакт, на этом фоне звучат неубедительно. В общем, если хорошенько подумать, то возможность обойти надзор имелась. Но сейчас не об этом, а о том, что глобальной сети следящих чар над Британией все же не имеется, и маглорожденных маги находят старым дедовским способом. У ребенка случается стихийный выброс, его видят окружающие. Пошли шепотки и сплетни. Окольными путями эти слухи и сплетни доходят до магов, особенно, если стихийка начинает проявляться все чаще. Еще точнее, до отделов министерства типа ДМП, Департамента магического правопорядка. Ну, как-то же они узнают о преступлениях магов среди магглов, взять хоть те же извергающиеся унитазы М. Вообще-то там сложная агентурная сеть внедренных в магглавские же правоохранительные органы своих. Но это уже частности. Вот так и узнают о новом юном даровании и сообщают директору Хогвартса. Мол, так и так, у вас тут намечается новый студент, вот вам его адресок, ну, а мы, пока мест это юное дарование до школы дорастет и палочку получит, за ним так и быть присмотрим, будем исправлять последствия его стихийки. А вот потом уже сами, все сами. Как-то так, судя по истории, еще в бытность Ритой, Маргарите казалось, что как-то маловато маглорожденных в Хогвартсе, даже учитывая тот факт, что самих учеников в школе по логике должно быть гораздо больше, чем опять же было представлено в каноне. Кого она знала? Среди сверстников Гарри, Гермиона Грейнджер, Дин Томас да Джастин Финч Флитчли, всего трое, получается. Возможно, на старших курсах еще кто был, но об этом канон умалчивает, а по событиям выходит, что как-то больше не было. Все старшие, что крутились вокруг Гарри или околоорбитально, были максимум полукровками. Симус, Шеймус, Финниган и тот был полукровкой с матерью-ведьмой. Понятно, что магия, избранность, и кому попало такое в руки не дается, но все же, просто по статистике на такое количество магглов, маглорожденных просто обязано быть несколько больше. Но, нет, а вот в то, что при такой системе нахождения и зачисления потенциальных волшебников многие потенциальные, но с более скромными выбросами, оказываются за бортом, Да, верится, а потом удивляются, откуда такие обскуры, как этот мальчик из фантастических тварей, берутся. Просмотрели, проморгали, не обучили. Но, возвращаясь к здешним реалиям, канон он, конечно, канон, но все же для ее родины, вымышленная история, а тут реальность. Вот такая вот реальность. Чары надзора существуют и накладываются они на палочку, а вот глобальных следящих чар, фиксирующих магию, тем более запрещенную, нет. А выявленных маглорожденных зачисляли не только в Хогвартс. И да, в письме Гарри не было ни слова ни правды. Хогвартс – это самая лучшая школа чародейства и волшебства в Британии, типа того же Итона. По крайней мере, так считали сами волшебники, напрочь игнорируя тот факт, что образование в этой самой лучшей школе скатилось ниже плинтуса, и зачисляли туда, исходя из предварительных данных по силе стихийных выбросов. Мечтой любого волшебника было попасть именно в эту школу, но не все могли себе это позволить. Так что, если Симус, или все же Шеймус, Финниган не знал, что сделала его мама, чтобы его туда зачислили, а она определенно хлопотала об этом в попечительском совете, то это еще ничего не значит. Если уж она молчала о том, что является ведьмой до последнего, так что даже сын этого не подозревал до прихода письма, то это проблемы семьи Финниган, а не Петунии. Конфундус же помогал Петунии не привлекать к себе и Гарри внимание как раз-таки тех самых внедренных и успешно отводил глаза всем любопытствующим. И получалось, через полгода, когда быт относительно наладился, волшебники, особенно некто с седой бородой до колен их так и не побеспокоил, а школьные учебники были прочитаны и усвоены, Петуния поняла, что смысла обращаться к кому-то в магическом мире не имеется, не помогут, никто. Альтруизмом волшебники не страдают, даже Уизли, тем более Уизли, а предложить что-то взамен у Петунии, нет. Да, в начале этой эпопеи со своим вселением в эту реальность она думала об этом, даже предполагала к кому можно, но... Вальбургу она отмела по понятным причинам, а две другие кандидатуры, которые она рассматривала в качестве консультантов, ей нечем было заплатить за эти консультации. Какие были варианты? Нарцисса Малфоя и мама Барти Крауча-младшего, вроде как она еще не парится в Азкабане вместо своего сына. Хотя опять же неизвестно точно, когда именно Крауч-старший помог своей женушке заменить своего сына в камере. Тот еще мудак, тоже... Так что там и вовсе ловить нечего. Малфой же, изначально, то есть после того, как отвергла Вальбургу Блэк, Петуния думала именно на эту женщину, нарциссу. Причин этому было несколько. Кто бы и что ни говорил о Малфоях, но, на пятом курсе Гарри, пожиратели смерти не смогли одолеть кучку недоучившихся студентов в министерстве, а руководил ими никто иной, как Люциус Малфой. Считать этого прожженного скользкого змея таким дураком Петуния напрочь отказывалась. Следовательно, сделано это было специально, не хотел Малфой гибели детей, а вот сумасшедшая Белла, другой вопрос. Теперь же, зная, что Дамблдор далеко не белый и пушистый, как на этом настаивал канон, и даже там возникали сомнения в его белости и пушистости, вопрос со сценой освобождения домовика Добби в конце второго курса Гарри тоже становился под знак вопроса. Ну, да, немного тавтологично получилось. Просто, зачем лорду Малфою? Идя навстречу к возвратившемуся в школу Дамблдору, прихватывать своего домовика, для моральной поддержки, что ли, от домовика, нелогичнее ли было оставить того в миноре, зачем ему в Хогвартсе-то домовик потребовался, аппарировать, так Малфой вроде и сам сусам, а домовик должен дома быть, убираться до обеда готовить, все же Добби невинки, появление которой на чемпионате было вроде как оправданным, она изображала, что типа место держит для Крауча-старшего, тогда как на самом деле место-то она занимала не для него, а для Крауча-младшенького, что под то ли мантией-невидимкой скрывался, то ли под чарами дезиллюминации. Главное в том, что она место занимала, и никто на это место не садился, вот и не прознали, что там кроме Винки еще кто-то есть. То есть у Винки была вполне себе конкретная задача, выданная Краучем, не позволить кому-либо сесть в кресло, на котором уже сидит невидимый сын. А чем оправдано появление Добби в Хогвартсе вместе со своим хозяином? А ничем. А вот если кому-то нужно было показать Гарри, что домовик якобы принадлежал именно Малфоям, то его присутствие при том разговоре было бы самое оно. Так еще и Малфою угадать нужно было, что именно сейчас и именно в этот момент Гарри все еще находится в кабинете директора. Кстати, нелогичнее ли было в таком случае сначала выдворить постороннего мальчишку из кабинета и только потом набрасываться на директора с предъявами типа «вы вернулись»? В общем, сейчас Петунья склонялась к тому, что та сцена была целиком и полностью постановочной для одного единственного зрителя. Кто играл роль лорда непонятно, но оборотное оно такое оборотное. Опять же в свете того, что вот только что в кабинете были никто иные как Уизли, которых вроде как отправили поправлять свое здоровье в больничное крыло. А что, вполне себе вариант, драка в книжном, это добывание биологического материала. Всех отправляют в больничное крыло, они покидают кабинет, кто-то там, за углом буквально, хлебает этого самого оборотного, и вуаля, тут же возвращается в кабинет, но уже под видом лорда Малфоя. Скорее всего, это был мистер Уизли. Знает Малфоя как облупленного, ни одну встречу в министерстве, небось, пережили. Одежду трансфигурировал на глаз, пацан все равно огрехов не заметит. И Добби на прикуску, чтобы уж наверняка сделал нужные манипулятору выводы. А то ведь может и протупить. Есть была у канонного Поттера такая вот незначительная особенность, без явного пинка строить логические цепочки и рассуждения он был не способен. Дурсли ему это качество выбили практически что напрочь. С одной стороны для ДДД, как именовала его Рита, это было хорошо. Парень при таком подходе ни в жизнь не догадается, что служит лишь пешкой и орудием. С другой, его приходилось пинать, чтобы он начинал думать в нужном направлении. Иногда грубо пинать, практически на грани фола, чем и является вот эта постановка с Малфоем и его домовиком. Тут еще напрягает Петунию нечто, что в том же каноне названо теми же Уизли. Это упырь по батареям стучит. Упырь, упырь. Интересно, сама Роулинг хотя бы понимала, что она в этот момент написала. И не страшно ей было селить кровожадное существо прямо над комнатой Рона Уизли? Это же не клуб Капух, мать его, а упырь. Или мама Ро под упырем понимает нечто другое, отличное от того, что под этим термином понимают большинство любителей фантастики и фэнтези. А вот в то, что это как раз был заперт сумасшедший домовик, уже верится больше. Уизли бедные, так еще и предатели крови. Может, домовик как раз и сошел с рельс на этой почве, вот они его и заперли. А что, если он на почве потекшего чердака стал служить им в таком же ключе, как пытался спасти Гарри, то неудивительно. А ведь удивительно похожее поведение бьющегося головой обо все, что придется, Добби и постоянно стучащего по трубам упыря. Да и детишки, что смогли без каких-либо проблем найти место проживания Гарри. Домовик привел. Он уж тут разве что только не прописался и координаты знает, как облупленные, а потом по приказу аппарировал обратно, все же настоящие хозяева. И все его причитания, что он накажет себя за непослушание, бред сивой кобылы. Хозяева приказали вести себя именно так, вот он и вел. Хозяева приказали спасать Поттера, вот тот и спасал. Сцена с опозданием на Хогвартс-экспресс из-за зачарованного перехода, тоже приказ. И Рон остался с Гарри последним тоже не случайно. Ну, не могли Уизли забыть про свою машину и аппарировать, как предположил Рон, прямо с платформы. Не похоже на Артура. Нужно было для Гарри организовать очередное приключение в волшебном ключе, получите и распишитесь. Организовали. Вопрос только в том, насколько обо всех этих манипуляциях были осведомлены непосредственно детишки Уизли, или ими тоже манипулировали в темную, прекрасно зная их характеры, с возможностью предсказать их реакцию и действия. В то же время история магии порадовала и еще некоторыми необходимыми сведениями о магическом мире и его устройстве. И да, там были не только гоблинские войны расписаны во всей красе. Это опять камушек в огород директора школы, что позволил вести столь важный предмет призраку, зацикленному именно на этой теме. Или это тоже был тонкий расчет? Впрочем, история Кадберта Бинса тоже была описана в последних томах новейшей истории магии, которую школьники должны проходить на последних курсах учебы в школе. Это как и в Макдловской школе. Там тоже новейшая история изучается в последних классах. Ну, по крайней мере, это было в той, прошлой жизни Риты и в ее еще советской школе. Сначала проходили историю древних цивилизаций, в 8 и 9 классах, средние века и 18, 19 век, в 10 и 11, школа уже переформатировалась и советской быть перестала, как раз проходили новейшую историю, от революции начала ха-ха века, и до современности, включая переворот 1991 года. Но кто читает учебники, тем более по истории, которую традиционно не любит. А между тем, учебники под авторством Батильды Бэкшад были написаны качественно и зацикливанием на одном и том же не страдали. Так вот, там как раз рассказывалось про Бинса. Профессор был классическим призраком. Он не ушел за грань окончательно только потому, что не успел закончить свою диссертацию как раз-таки по этим самым гоблинским войнам. Вот его призрак и оказался зациклен на этой теме. А в учебниках за тот же седьмой курс можно было понять, что из себя представляет классический и неклассический призрак, как он образуется и как с этим можно бороться. Учитывая тьму тьмущую этих самых классических призраков, свободно гуляющих по школе магии, а также неклассического пивза, на зате народ тоже забил болт. И опять вопрос. Почему? Да потому что профессора по этому предмету меняются каждый год. А если в профессорах еще и такие кадры, как канонный Кверелл с подселенцем в голове, который не желает учить студентов тому, как такого подселенца распознать и как с ним же бороться, или Локхард, который вовсе ничего сам не умеет, кроме одного единственного заклинания, а остальное все ворованное, то и начинать с каждым курсом приходится с самого начала. И одну и ту же программу, первого курса, студенты проходят все 7 лет обучения, ага, практически не продвигаясь вперед, а в результате к паукам знают даже не уровень сов, а курса 3. Зная о такой проблеме, те же министерские экзаменаторы заметно снижают планку этих самых сов и паук по означенным предметам, а это порождает как раз то, что дети забивают на эти предметы болты. По крайней мере, большинство. Все же есть те, кто собирается потом вроде как в Аврорат идти работать, вот они-то еще как-то самостоятельно этот предмет изучают, да и в Академии Аврората, а она есть, их натаскивают. Так вот, Петунья вынесла из этого учебника для себя самое важное. Обращаться к гоблинам по поводу наследства Гарри – гиблое дело. Она об этом догадывалась, но причины оказались совсем не те, о которых она думала изначально. На самом деле гоблинский банк Гринготтс не был тем банком, в котором традиционно хранились сбережения и накопления старейших и благороднейших семейств магов, к коим относились и Поттеры. Гоблинский же банк на эту ступеньку своего развития вышел не так уж и давно, аккурат, как Дамблдор стал заправлять школой и урезать программу обучения будущих волшебников. До этого они, гоблины, да, были банком, но выполняли, скорее, функцию операционистов, а не хранителей. То есть у них открывались счета и ячейки, но только для того, чтобы была возможность проводить безналичные операции по счетам для различных бизнесменов магического мира. И только необразованные маглорожденные или полукровки, и такие же чистокровные, но попроще, чем те же Малфой, Блэк и же с ними, стали открывать в этом банке депозитные счета. Они просто не знали, что в магическом мире существует еще один банк и даже не один, ибо не видели дальше косого переулка.